Глава 24. Блестер. Город пылал. Множество домов уже было объято пламенем. Их бывшие жильцы бегали вокруг, заполошно вопя, таская воду от ближайших колодцев, пытаясь залить пожар. Соседи погорельцев либо помогали, боясь, как бы огонь не перекинулся и на их собственное жилище, либо просто глядели на бушующее пламя. И лишь северяне обхохатывались, глядя на то, что сотворили. Они, к слову, ходили небольшими группами. Вламывались в дома, все обыскивали, перерывали, уносили самое ценное, а затем поджигали. Я как раз прошел улицу, где недавно были мои соратники. Несколько домов уже вспыхнули, как факела, ярко освещая все вокруг. Часть еще занимались. Из выломанных дверей и распахнутых окон вовсю валил дым, а десяток северян, угрожая оружием, отталкивали людей, пытающихся прорваться к собственным домам и тушить пожар. Лишь когда языки пламени взвивались вверх, северяне отходили от здания, пропуская жильцов, оставляя им возможность лишь глядеть на то, как сгорает их собственность, не оставляя шанса спасти жилье и имущество. У дороги, ведущей к порту, появилась огромная куча трофеев. Было золото, одежда, инструмент, оружие, ткань. Было там много чего, включая даже мебель, которую, несмотря на мой запрет, кто-то все же притащил. Несколько северян собирали добро в мешки и тянули вниз по дороге, к драккарам. Еще с десяток стоял рядом с кучей, охраняя ее. Похоже, носильщики и охранники только поменялись местами. Уж больно стража трофеев выглядела запыхавшейся, уставшей. Но не бой же они тут вели в самом деле. Я пошел в сторону ворот, где все еще стоял отряд северян. Уже третий. Две прошлые смены вовсю грабили и жгли город. А этот стоял и скучал. Толпа, пытавшаяся выбраться из захваченного города, давно схлынула. Новых попыток прорваться не предпринимала. Поняли, что это бесполезно. Да и множество мертвых тел, изрубленных, изуродованных, истекающих кровью, были немым предупреждением всем, кто все еще думает прорваться. Тел здесь было не меньше сотни, и я шел, осторожно переступая через трупы, обходя успевшие натечь и не успевшие впитаться в землю лужи крови. Норхард, конечно, игра, но вот в такие моменты меня прям-таки пробирает до дрожи. Слишком уж реалистично все. Отрубленные конечности, изувеченные тела. И ладно бы только мужчин, но нет. Здесь и женщины, и даже дети. Вон девочка лет 12 с огромным пятном крови на груди. Ее навсегда замершие глаза уставились в небо, словно бы в последний момент она увидела, куда уходит. Рядом с девочкой ее родители. У мужчины отсечена рука и голова. Женщине же повезло. Умерла мгновенно от удара копьем или мечом, пришедшимся ей прямо в лицо. «Порядок?» — спросил я скучающих северян. «Да», — отозвался один из них. «Никто уже не сунется». Я кивнул и постарался как можно быстрее покинуть это место. Пусть для северян здесь не было ничего необычного, но для меня... Умом я понимал, что все эти тела — просто массовка, NPC, не люди и даже не игроки. Это просто цифровые болванчики, управляемые искусственным интеллектом. Однако и северяне должны быть такими же. Да вот только в общении с ними я отмечал, что этим, как казалось бы, манекенам, куклам, знакомы радость и злость, ненависть, отчаяние. Простейшие и такие понятные каждому живому человеку чувства. А раз эти эмоции испытывают северяне, то и люди, жившие в Блестере, тоже. Я отвернулся. На глаза вновь попался труп ребенка. Меня уже начало пробирать чувство вины. Ведь жили они тут и не тужили, пока я, стратег хренов, сюда не заявился, приведя с собой северян. «Стой, мелкая стерва!» В мою сторону бежала девочка лет 14, а следом за ней несся северянин со здоровенным топором в руках. Он нагнал ребенка буквально через пару метров, со злостью врезал ей по лицу. Девочка рухнула на землю, принялась плакать. «Я тебе покажу, как кусаться!» — проревел северянин и тут же поднял свой топор. Я подоспел как раз вовремя. Перехватил его оружие и с силой дернул на себя. «Не лезь, Форинг!» — прорычал тяжело дышащий мужчина, у которого я смог отобрать оружие. «Она мой трелл!» Ну вот, история повторяется, словно дежавю какое-то. Помню точно такую же сцену, и тогда, как и сейчас, я вступился за жертву. Мне, как и в прошлый раз, очень хотелось прирезать стоявшего передо мной запыхавшегося мужчину, зло уставившегося на меня своими маленькими свинячьими глазками. Но нельзя. В прошлый раз я мог бы подобное позволить, и, скорее всего, убийство соплеменника осталось бы безнаказанным для меня. Но я этого не сделал. Он был одним из ближайших моих соратников, и его убийство серьезно осложнило бы мне жизнь. Впрочем, и допустить насилие тогда я не смог. Ну а сейчас... «Пока что она общая добыча», — спокойным голосом поправил я его. «И добыча из нее так себе. Вместо нее лучше взять мужчину, чтобы работал на фирме, или же просто добро, которого уже собрали предостаточно». «Я хочу эту девку», — рявкнул мужик и утер вспотевшую морду. «Она будет прислуживать мне дома и развлекать». Он плотоядно ощерился, и я, если честно, просто не удержался. Нет, убивать сразу я его не стал, зато довольно сильно двинул промеж глаз рукояткой его же топора. Мужик моментально рухнул на задницу, удивленно уставившись на меня. Но довольно быстро удивление в его глазах сменилось злостью. «Ух ты, проклятый нот!» В его руке тут же появился скромосакс, которым он попытался дотянуться до меня. Но, естественно, из той позы, в которой он находился, сделать это было затруднительно. Я просто отступил на шаг, и лезвие ножа рассекло воздух, не затронув меня. Затем огляделся по сторонам. Никого из северян поблизости не было. Я крутнул топор, приноравливаясь к нему, перехватываясь удобнее, и тут же опустил его на голову северянина. С громким хрустом лезвие пробило кость, вошло глубоко в череп. Мужик, словно мешок с дерьмом, сохранив на лице ту самую гримасу удивления и злости, рухнул на землю. Я же, упершись ногой ему в грудь, выдернул топор. «Эй, ты как?» — спросил я у прям-таки забившегося в истерике ребенка. «Не бойся, я тебя не обижу». «Хм, а я ошибся. Эта девочка уже подросток. Я-то думал, что ей лет 14, но сейчас уверил, что нет, она чуть старше. Наверное, 16 или около того». Впрочем, ошибиться было несложно. Девочка была невысокого роста, хрупкого телосложения. «Клов, почему ты...» Я повернулся на голос. Неподалеку стоял северянин, глядящий на остывающий труп своего соплеменника. «Что здесь?» Он не закончил вопрос, так как его взгляд уже сфокусировался на мне. Точнее, на оружии, которое я держал в руке. Похоже, он уже все понял. «Убийца!» — прорычал северянин и тут же схватился за свой топор. «Ну вот, блин! Только что ведь никого не было, и на тебе! Что теперь делать? Валите этого, как свидетеля!» «Вот ведь черт, черт, черт! Ну какого хрена я вообще влез в это дерьмо? Не мог пройти мимо! Пройти вообще по другой улице!» Прежде чем я или оппонент решились на какие-то действия, рядом с ним, словно бы тень, кто-то выскользнул из темноты, бесшумно и быстро приблизился и... Свидетель вдруг захрипел, выпустил из рук свое оружие, попытался завести руки за спину, но не смог. Его тело содрогнулось, он рухнул на колени, а затем и вовсе упал лицом в грязь. В его спине торчал скромосакс, а рядом стоял Рокан. Я уставился на него, будучи не в силах хоть что-то сказать. Да и что? Совершенно никаких мыслей в голове по этому поводу. «Уходи отсюда», — приказал Рокан девочке, которую я пытался успокоить. Та мгновенно успокоилась, перестала плакать, поднялась на ноги и тут же бросилась бежать прочь. Мгновение, и она скрылась за одним из зданий. Рокан подошел ко мне, огляделся по сторонам и кивнул на труп, который я только что сделал. «Идиоты. Подрались из-за девчонки и прикончили друг друга». «Ого», — кивнул я, внимательно глядя на Рокана. «Вот так вот. И думай, что хочешь. Вот почему он это сделал? Почему помог мне? Вообще, по законам островитян, я убийца, и наказать меня за мой проступок должны соразмерно. Несмотря на кровожадность северян, на их довольно агрессивную религию, воинственных богов, образ жизни, непосредственно связанный с войнами и набегами, у них имелось правосудие, законы. И я только что нарушил один из них, причем проступок мой был очень и очень серьезным. Ведь любому на месте Рокана было бы понятно, что я убил соратника ради... Ради чего? Чтобы спасти местную девчонку? Так северяне местных за людей не считают. В лучшем случае это треллы. Но все же он мне помог. Закрыл глаза на то, что здесь произошло, убил единственного свидетеля моего преступления, а сам, наоборот, готов был свидетельствовать в мою пользу. Да он вообще перевернул всю ситуацию так, что я тут как бы и ни при чем. Почему? Спрашивать у него бесполезно, но тогда какие у него мотивы? Может, это игрок? «Почему ты бродишь один?» — меж тем спросил Рокан. «Сам ведь говорил, чтоб держались группами». «Да как-то так получилось», — пожал я плечами. «А ты чего тут один?» «Я...» «Опа! А Рокан растерялся? Интересно». «Я был не сам, но увидел тебя и решил сюда заглянуть». «А остальные где?» — удивился я. «Где Торстейн и Хорик? Или ты был не с ними?» «С ними», — ответил Рокан. «Отправил их к воротам проверить, как там дела». «Так что ты тут искал, Форинг?» «Кого?» — поправил я его. «Я действительно искал двух владельцев дракаров, тех, что выполняли роль командиров и чьи бойцы чуть не пустили весь мой план коту под хвост. Рауда Бороду и Сигмара Корабельщика». На секунду Рокан задумался, а затем кивнул. «Кажется, обоих видел в порту». «Ну, пойдем тогда», — предложил я. «Или у тебя свои планы?» «Нет», — покачал он головой. «Я свои дела уже закончил». «Интересно, а какие уже у него дела тут были? И где двое его приятелей, которые обычно постоянно толкутся рядом с ним?» Мы направились к центру города, оттуда к трофейной куче, ну а затем начали спускаться по дороге к порту. Проходя мимо дракаров, я заметил сидящих на пирсе людей со связанными руками. Мужчины, женщины, даже дети. Это что такое? Этот вопрос я и задал ближайшему воину, сторожившему пленников. «Так треллы», — ответил тот. «И дети?» «Ну...» — он задумался. «На кой черт нам треллы дети?» — проворчал я. «Броди!» Я заметил здоровяка неподалеку, и тот не спеша подошел ко мне. «Что случилось? Вот он», — спросил он, приблизившись. «Это треллы?» Я ткнул пальцем в сторону пленников. «Да», — кивнул Бродди. «Мужики, это понятно. Женщины-треллы тоже могу понять. Но дети зачем?» «А что такого?» «Они вряд ли переживут наше путешествие», — стараясь сохранить спокойствие, ответил я. «Да и на островах какой от них прок будет? Какие из них работники? Только кормить успевай». «Хм, а ведь точно», — кивнул Бродди. «Сейчас тогда прикажу, чтобы притащили новых пленников, а этих...» «Да просто отпусти», — подсказал я. «Ну вот, кажется, детей удалось спасти. Я понимаю, что в игре нахожусь, понимаю, что все вокруг не настоящее, но тем не менее это не повод вести себя как чудовище. Зачем? Упиваться собственной кровожадностью? Может, кто-то так и делает, но это не мой случай. Никакого кайфа от подобного я не вижу. Победить сильного противника, разбить превосходящие силы врага, схитрить, вывернуться, захватить город, который, по идее, нам не по зубам, вот от чего я кайфую. А применять на себя роль мясника Чикатиллы просто по фану у меня нет желания. Еще не настолько игра наскучила. Впрочем, даже если бы наскучило, подобным я бы вряд ли занимался. Скорее, просто нашел бы новое развлечение взамен надоевшему. Вот, собственно, и мои причины, по которым я не хотел примерять на себя роль сатрапа, живодера и детоубийцы. В Норхарде у меня были совершенно иные планы, и подобные звания, титулы мне были не нужны. Не только ничем не помогут, но еще и мешать будут. Как можно договариваться и вести беседу с детоубийцей и насильником? Поэтому освобождение детей из плена было поступком не столько и только из-за моей совести, но и из сугубо прагматичных целей. Впрочем, нет. Совесть требовала освободить и их родителей. Набрать в треллы одиноких, и, в общем-то, можно было это устроить. Толкнуть речь, заставить северян искать молодых мужчин, которые будут наиболее эффективны и полезны в роли треллов. Но это уже явный перебор. Сделал доброе дело и хорошо. Да и вообще, в конце концов, это не 21 век, а суровое, жесткое средневековье. Не успели мы отойти от дракаров и 100 метров, как я заприметил костер, у которого сидело несколько человек. В том числе и та парочка, которую я искал. Мы с Роканом подошли ближе, и я сел на бревно, место на котором мне любезно освободил один из северян. Рокан же остался стоять за моей спиной, будто телохранитель. «Удачный день!» — сказал я. «Вижу, уже празднуете?» Я кивнул на жарящегося на вертеле молочного поросенка. «Город захватили. Добра привезем столько, сколько никогда не было. Чего ж не праздновать?» — ответил мне Сигмар по прозвищу Корабельщик. Уж не знаю, кто его так назвал, но он явно ошибся. Драккар Сигмара был самым нескладным из всех. Настолько нескладным, что я всю дорогу переживал, как бы он не утонул. То и дело кренился, пытался зачерпнуть бортом воду. Как он пойдет назад, будучи загруженным, я не представлял. Будет крайне неприятно потерять корабль только потому, что он кривой до невозможности. Когда я за ним наблюдал, было вообще такое впечатление, что он идет по морю как бы боком. Если его строил Сигмар, то руки бы ему обрубить за подобное творение. Во всяком случае, корабельщиком я бы его точно не назвал. И уж тем более, если бы мне вздумалось построить корабль, этот человек стал бы последним, которому бы я доверил подобную работу. А уж деньги платить за результат, схожий на его корабль, я бы вообще не стал. Впрочем, может, корабельщиком его в насмешку называют. Северяне так-то остры на язык. Их хлебом не корми, дай подшутить. Подтрунивать над другими. «А я бы на вашем месте не спешил праздновать», — заявил я. «Почему?» — взглянув мне прямо в глаза, ответил Сигмар. «Когда мы были еще дома, я предупреждал, что не потерплю, если кто-то не будет выполнять мои приказы». «Я разве что-то не выполнил? Все ведь сделано, город захвачен, стражники перебиты». «Почему ваши люди побежали в порт? Хотя я приказывал направиться на стены города». «Так я им не командир», — пожал плечами Сигмар. «Я капитан. В море они меня слушаются, а на суше». Я скрипнул зубами. «Так какого черта ты не сказал это, когда я вас собирал? Почему не предупредил, что никто тебя слушать не станет? Что делать из тебя командира не стоит, так как командовать ты не умеешь?» Сигмар изменился в лице. Подобные речи ему явно не понравились. «Из-за тебя все могло провалиться. Ты мог хотя бы попытаться удержать людей, помешать им бежать в порт, но ты делать этого не стал. Более того, ты сам отправился в порт». А вот это я уже узнал от самих бойцов. Этот идиот рассказал о моем плане, всех предупредил, как надо действовать, а оказавшись на суше, тут же обо всем забыл. Как оказалось, он же и потащил за собой людей в порт, фактически развалив отряд. Лишь горстка бойцов, у которых остались мозги, сообразили, что к чему, и последовали моему плану, за что им честь и хвала. И ладно бы Сигмар потащил только людей из своего отряда, так нет же. Еще уговорил Ирауда пойти с ними. Мол, видите ли, если Нот ошибся и ничего не получится, то они хоть чем-то успеют поживиться в порту. «Я пытался остановить людей», — скрипнув зубами, ответил Сигмар. «Ложь!» Совершенно неожиданно у него за спиной появился Ури. Выглядел он устрашающе. Голый по пояс, весь заляпанный кровью, с огроменной секирой в руках, он походил на какого-то демона, вылезшего из преисподней и устроившего вакханалию. Впрочем, отчасти так и было. Он действительно устроил такую резню, что наверняка, когда мы уйдем, местные будут описывать его именно как демона, неспосланного на их головы за грехи. «Ури, я...» Сигмар был явно испуган появлением Ури. Его глаза забегали, руки задрожали, он даже вскочил на ноги. «Из-за тебя могло погибнуть много наших», — сказал я. «Мы могли и вовсе не захватить город и вернуться ни с чем». Сигмар затравленно глядел то на меня, то переводил взгляд на нависающего над ним, словно туча, Ури. «А ведь ты, как и другие, признал меня Форингом. Обещал следовать приказам». «Я...» — начал было он, но тут же свистнула секира, и всех, кто был рядом, тут же заляпало свежей горячей кровью. Обезглавленное тело Сигмара простояло несколько секунд, а затем завалилось прямо в костер, ломая вертел, роняя жареного поросенка в огонь. Одежда на безголовом трупе тут же занялась, и все, кто был у костра, моментально отскочили назад. Я же повернулся к Рауду. «Я не хотел. Сигмар меня уговорил», — залепетал он. «Я думал, что...» Секира свистнула еще раз, попросту разрубив его пополам. «Ну, почти». Огроменная рана, идущая от плеча и почти до пупа, выглядела страшно. А самое ужасное, что Раут был все еще жив, хоть и ненадолго. «Ты и ты!» Я ткнул пальцами в двух воинов, с ужасом наблюдающих за происходящим. «Соберите оба отряда. Один отряд сменит наших у ворот и будет там стоять, пока я не прикажу уйти. Второй сменит людей на восточной стене. Ясно?» Оба воина испуганно кивнули. «Действуйте!»